похожими на кресты, но на них не было распятых. Окинув одним взглядом открывшуюся перед ним новую трассу, Ланселот решительно крутанул ободье коляски и поехал вперед по скользкому мрамору, и тут же теплое и благоухающее пространство перед ним и вокруг него взорвалось и загремело напряженной возбуждающей музыкой. Балконы, все как один, просторные и нарядные, оказались заполнены изысканной публикой. Мужчины были в черных костюмах и ослепительно-белых рубашках или в разнообразных военных костюмах, а женщины в своих ярких нарядах с перьями и драгоценными камнями в прическах казались тропическими птицами. Здесь была уже самая верхушка семьи, избранная из избранных. Но при виде Ланселота вся эта публика завизжала и заорала, ничуть не изящнее зрителей на самых нижних ярусах. Правда, вместо банок и камней в него полетели цветы и бокалы. Но цветы ему было наплевать, ему не нужны были цветы от этих женщин. А вот бокалы были опасны, они разбивались перед самой коляской, и брызги напитков долетали до его лица. Ему пришлось прищурить глаза, чтобы в них не попал осколок стекла. Громыхающая музыка оглушала его до звона в ушах. Свет прожекторов, падавший сверху и отражавшийся в зеркале мраморного пола, слепил его, густой аромат растений душил. У него начала кружиться голова и заломила в висках. И скоро Ланселот даже пожалел о свежем штормовом ветре, оставшемся за стеклом. А там вовсю бушевала гроза, и молнии, казалось, били прямо в стеклянную крышу галереи. Ехать по скользкому мрамору оказалось куда труднее, чем по шероховатому бетону. Ладони закровоточили сильнее и начали еще больше скользить по металлу ободьев, но теперь обвязать руки было нечем, ведь он выбросил и бинты, и рукавицы. Он остановился, стянул красную куртку, положил ее на колени, а руки просунул в рукава. Куртка была из синтетики, ее ткань плохо впитывала кровь, хотя бы слегка уменьшало скольжение рук по металлу. И он ехал, обнаженный, в одних трусах, и под струями стекал по его мощному торсу. Женщины на балконах радостно завизжали, и до него долетело несколько циничных и восторженных выкриков по поводу его сложения. Под рев марша, под крики с балконов и завывание ветра снаружи, Ланселот медленно продвигался к последнему финишу. Он же видел впереди высокие красные ворота, перегороженные широкой красной шелковой лентой и увенчанные огромным портретом мессии. А сразу за воротами на красном ковре стоял живой мессия и протягивал к нему руки. Ланселот не спешил. Он медленно подъехал к воротам, зацепил плечами ленту и, волоча ее за собой, подъехал к мессии и остановился у края красного ковра, на котором тот стоял. Взревели фанфары, а потом смолкли по знаку поднятой руки мессии. Замолкло все. Музыка в репродукторах и голоса на балконах. Остался только шум ветра и раскаты грома за стеклянными стенами. И мессия заговорил. «Приветствую тебя, победители очередных гонок исцеления! Протяни свои руки, твой мессия исцелит тебя!» Рядом с мессией стояли служители с микрофонами в руках, и поэтому голос заговорившего Ланселота прозвучал так же громко, как голос самого мессии. «Ты не мессия, — сказал Ланселот, — мессия другой, и он уже приходил в этот мир». Ты антихрист, убийца людей, погубитель мира. Я отказываюсь от твоего исцеления и плюю на тебя. Ланселот приподнялся в коляске, опираясь на ее ручки окровавленными ладонями, и плюнул в лицо лжемессии. Антихрист завизжал и схватился обеими руками за лицо. И все увидели, как его лицо полыхнуло коротким синим пламенем, а руки превратились в покрытые рыжей шерстью лапы с длинными черными когтями. Все это происходило в мертвой тишине, сопровождаемый лишь завыванием ветра за стеклом. Одна за другой текли секунды.